Из-за укрытия в камнях метнулась темная фигура, пытаясь спастись от осколков, и по ней сразу ударил плазменный луч, мгновенно испепеляя незадачливого игрока, а рядом вспухла сфера разрывных лезвий, которую для подстраховки использовал Кашум. Скорость, с которой этот игрок увернулся от первых атак, впечатлила. Такой враг мог успеть уйти и от удара лучом. «Готов!» — пристав над камнями Кашум, еще раз вгляделся в место, где игрок попал под действие заклятия. Тело не было видно, но после удара плазменным лучом даже гранит испаряется. Хорошая идея использовать шар стеклянных игл, чтобы выманить противника из укрытия. Только я не понял, а зачем ты его вообще атаковала? Охранник же ясно предупредил, что на них напали пауки, значит, игрок здесь ни при чем. Констанция нервно передернула плечами. А почему нет? Этот осколок — зона свободной охоты, без ограничений в уровнях. Скоро турнир, думаю, ни тебе, ни мне пара лишних карт не помешает. Но есть же правила. Горух ясно сказал, что это нейтральная зона. За немотивированное нападение здесь и в изгои можно попасть. Ой, хватит нудить, женщина небрежно махнула рукой. Горух то, горух сё. Он ничего не скажет о том, о чем не узнает. Слова Кашума отвлекли Констанцию от чего-то важного, очень важного, и она пыталась сейчас понять, от чего, разглядывая обугленные камни, где должно лежать тело игрока, она вдруг осознала, что не давало ей покоя. Эмбиент она так и не получила. Констанция пыталась вновь спрятаться за камни, но в этот момент из-за правой колонны вылетела арбалетная стрела. Стеклянный наконечник лопнул от удара о пол в пещеры, и облако дыма накрыло их с Кашумом. Почувствовав такой знакомый сладкий запах, женщина пыталась задержать дыхание, но проклятый газ уже сделал свое дело. Голова начала кружиться. Сумев сделать несколько неуверенных шагов, она качнулась и с размаху упала на камни. Первое, что почувствовала Констанция, очнувшись, это боль в разбитом лице и вкус собственной крови во рту. Все-таки она сильно ударилась о камни. Попробовав привстать, женщина поняла, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Она была крепко связана. И все, что смогла сделать, это повернуть голову и увидеть лежащего рядом напарника. Кашум тоже связан. Тонкая веревка фиксировала его руки и ноги за спиной таким образом, что тело выгибалось дугой. Констанция попыталась дернуться и разорвать веревки, но попытка ни к чему не привела. Зато ей на спину опустилась нога, и чей-то негромкий голос произнес. «Тихо, тихо, не надо дергаться». «Отпусти меня, ублюдок, немедленно! Или пожалеешь, что родился? Мой клан тебя живьем выпотрошит!» «Ну ты наглая!» — голос игрока был спокоен. «Сама на меня напала, пыталась убить». А теперь, когда проиграла, еще и местью угрожаешь. И даже и на миг не задумывалась, почему ты все еще жива, и я не вспорол тебе горло, хотя имею на это право. Слова игрока заставили задуматься, но лишь на миг. Нечего тут думать. Увидел знак клана Железношкурых, младший дом, входящий в дом ящера, и испугался ответственности за их убийство. «Ты трус проклятый!» «Боишься, что за нашу смерть с тебя спросят наши соклановцы? Отпусти нас, и я, так и быть, никому ничего не скажу о произошедшем». Какая все-таки наглость? Или, может, глупость? Ей показалось, что в словах игрока послышалось удивление. А ты хоть на миг задумывалась о том, что и я могу состоять в клане, только в отличие от вас, не собираюсь нарушать закон Совета Старших о нейтральных зонах. Убить вас и потом доказывать всем, что это не я на вас напал, а вы на меня напали. Хотя это несложно, но все равно суды, разговоры, переговоры, да и осадок останется, и ссориться с вашим кланом из-за двух идиотов я не хочу». Констанция попыталась что-то сказать, но не сильный удар по почкам ее прервал. «Тебе сейчас лучше не пустыми угрозами бросаться, а подумать, что ты скажешь своему лидеру, чем объяснишь необоснованные нападения на игрока невраждебного клана вопреки закону. Да заодно, чтобы ты знала, если бы я не помог вашим добытчикам во время нападения, их бы сейчас паучки дожевывали». От этих простых слов Констанции стало совсем кисло. Она отчетливо вдруг поняла, что попала. Если игрок не врал, и за ним стоит клан, то за это нападение может последовать все, что угодно, вплоть до объявления войны. И во всем этом обвинят ее, ведь это она была старшей в двойке. И она первой начала бой на запретной территории. А когда услышала тяжелые шаги по камням и увидела мощные толстые ноги и покрытый зеленой чешуей хвост, ей очень захотелось закрыть глаза и открыть их где-нибудь не здесь. Лидеру клана Железношкурых Гаруку «Мертвая хватка» было очень плохо и грустно. И еще он был зол и раздражен. Его только что буквально выдернули из солнечных купалин одного из самых дорогих заведений для отдыха и релаксации в двойной спирали. Ящер уже успел принять ванну с солями и наслаждался вкусным обедом, пока умелые прислужницы натирали дорогим ароматным маслом его шкуру, полировкой придавая ей блеск. Когда пришло срочное сообщение. Прочитав письмо, Гарук вынужден был прервать свой уже оплаченный отдых и, едва выйдя из купальни, совершить прыжок на довольно неинтересный осколок. И сейчас он сидел на небольшом обломке скалы и смотрел на тех, кто заставил его сюда примчаться, спасая репутацию клана. Глядя на своих воинов, ящер испытывал не столько злость, сколько стыд. Если бы эти идиоты только нарушили закон игроков, он не был бы столь удручен. Да, это нарушение, но кто не нарушал законы? Даже он сам пару раз проделывал подобное. Тут главное не попасться. Стыдно ему стало не за то, что его бойцы сейчас лежат связанные, умудрившись даже не погибнуть, а попасть в плен. Обычно никто пленом не заморачивался, а убивал врага просто и быстро. Ну и такое могло случиться. В игре хаоса нет невозможных вещей. Стыдно ему было совсем за другое. «Ты...» «Подтверждаешь его слова?» — негромко спросил он у охранника, прикрывавшего добывающую партию. «Он действительно помог вам в бою?» «Господин, нас сильно прижали в лагере. Здесь редко можно увидеть одного или максимум двух пауков, а тут десятки и одновременно со всех сторон. Мы чудом успели их заметить». Охранник прервался, вспоминая события прошедшего боя, но после небольшой паузы неуверенно продолжил. «Мне показалось, что они взаимодействовали между собой, прикрывая друг друга в бою. Свои карты я уже растратил, да у меня и не было ничего против большого количества целей, кроме веера стальных игл. Но он тут почти бесполезен. В начале боя я попал под удар кислоты, а мелкие зеленые поганцы уже пробрались через камни и кусали вовсю. Уйти мы не могли. У добытчиков-новичков еще не откатился компас. Я уже думал, что нам конец, и группу реагирования от клана мы просто не дождемся, когда удар этого игрока по самой большой группе пауков дал мне передышку, а потом мелкие зеленые твари переключились на него. Остальных я добил уже самостоятельно. Ящер выглядел так, что было понятно. Стоит и говорит он только при помощи зелий. Охранник клана Гарука не только подтверждал слова незнакомого игрока, но и сказал, что его добытчики не выжили бы без помощи. «Как же стыдно! Даже презренные изгои и предатели, те, кого среди игроков заклеймили позором, не били по руке предлагающей помощь. В игре «Хаос» редко, когда и кто придет тебе на помощь. Скорее, наоборот, попытаются взять твою жизнь. Но если это произошло, даже отъявленный мерзавец знает про долг жизни и помощи. И уже не важно, что его бойцы атаковали игрока, еще не зная о том, что он спас их соклановцев. В городе двойной спирали услышит, что железношкурые пали даже ниже самых презренных ублюдков. Что за помощь в бою они платят ударом в спину. Кто после этого будет с ними говорить или заключать договоры? Кто будет уважать тех, кто не уважает законы совета старших? 160 больших циклов он шел к тому, чтобы создать свой клан. И 10 циклов назад он осуществил эту мечту. Дом Ящера признал его заслуги, и ему разрешили создать свой малый дом и набирать в него игроков. Ему выделили территории для добычи ресурсов и обещали помощь и покровительство. Все эти 10 циклов он работал на благо своего дома, не жалея себя. А сейчас у его ног лежат идиоты, благодаря которым все это может быть разрушено. Констанция, тебе есть что сказать? Связанная девушка с трудом приподняла голову, пытаясь увидеть глаза Гарука. Господин, убей его, и никто ни о чем не узнает. Игрок, сидевший рядом с пленниками, разочарованно покачал головой. Все-таки тупая, а не наглое. Письмо о произошедшем уже ушло в двойную спираль моему доверенному человеку. Если через час он не получит еще одно, обо всем узнает лидер моего клана. И тогда вашего лидера вызовут в совет старейших, где ему зададут вопросы, на которые он обязан дать ответы перед сферой правды. Ответы, после которых даже предатели будут плевать в вашу сторону, а за мою смерть отомстят. После этих слов Гарук вновь тяжело вздохнул и спросил, чего ты хочешь, чтобы этот инцидент остался забыт и никому не известен? Две серебряные или одну золотую карту. И о произошедшем никто не узнает. Тогда сделка. Лидер клана Железношкурых что-то написал в своей книге и переслал контракт мне. Быстро его прочитав, я не нашел в нем подводных камней, все честно. Я обязался молчать о произошедшем нападении, передавал своих пленников Гаруку и отказывался от каких-либо претензий к клану Железношкурых в обмен на передачу мне обещанной платы 2 серебряных или 1 золотой карты. Все хорошо, только одно дополнение. Усилители в качестве платы не подойдут. Хорошо, ящер согласился с моей оговоркой, после чего подписал контракт и переслал его мне. Едва моя подпись появилась на нем, как мне протянули карту. Твоя плата. Я с радостью и предвкушением посмотрел на нее. Золотая карта знаний. Тайны забытых полководцев. Допустимое использование только для игроков не ниже ранга полководцев. На карте изображена большая и потрепанная книга в железном переплете очень древнего вида, лежащая на массивном каменном пьедестале. Надпись на нем гласит: «Пусть их имена и победы забыты, но их секреты по-прежнему смертельны для врагов». Оторвавшись от карты, я посмотрел на того, кто мне ее дал. А ящер довольно ухмылялся мне в лицо. «Все, как было оговорено. Одна золотая карта, как ты и хотел. Ты, видимо, не знал, что бывают золотые карты знаний. Тогда не расстраивайся, ведь этот день прошел не зря, если ты узнал еще один секрет игры. Но если тебе эта карта не нужна, то я готов выкупить ее обратно. Скажем, за 20 000 дайнов». Может, если бы при этом он еще не ухмылялся, то я бы и подумал над его словами. Ну да, я совершил глупость, бывает, но смеяться над собой не позволю. Разозлившись, я вскочил с камня. «Спасибо за достойную плату, но я, пожалуй, откажусь от столь щедрого предложения. Столь редкая карта пригодится и самому. Мне всего-то 13 уровней поднять, какой пустяк. Да я и так задержался здесь, а мне пора в дорогу». Компас унес игрока на соседний осколок, а Гарук, поднявшись с облюбованного куска камня, подошел к связанным игрокам и неспешно перерезал веревки на Кашуме и горло связанной девушки. Подождал, пока перестанет подергиваться в конвульсиях тело, не торопясь собрал ее вещи и вместе с остальными игроками покинул этот осколок. Однажды ящер уже совершил ошибку, приняв эту жадную идиотку в свой клан. Но любую ошибку можно выполоть, как сорную траву. Главное сделать это вовремя, пока она не разрослась и не стала проблемой. Он заплатил за то, чтобы ошибка не выросла в проблему. Карту жаль, и, возможно, стоило назвать честную цену. Тогда, может быть, игрок и согласился бы ее вернуть. Но просто отдать было свыше сил ящера. Желание уязвить оказалось весомее доводов разума. Он проиграл, но не дал торжествовать выигравшему. Он сохранил лицо, и пусть об этом не узнает никто. Гарук будет помнить.